Глава 13. Сильный снег шел несколько дней. Он покрыл черную землю воздушной белоснежной периной, превратил все королевство в сказочный мир. Дворец постепенно готовился к зимнему балу в честь начала года. В комнате Мари уже лежало несколько вечерних платьев, заходили фрейлины королевы, почти силой поднимали девушку, чтобы она умылась и поела. Утром, за несколько дней до праздника, Марианна открыла глаза не от надоедливых фрейлин, а от настойчивого стука в окно. Девушка подошла и, увидев причину шума, первый раз улыбнулась за много лун. За окошком был Ур. Он бился своей головушкой, как тараном, в стекло. Мари быстро отодвинула тяжелый засов и открыла створку окна. Довольный дракончик стремительно спикировал сверху и оказался у нее на ладони. «Ох ты мой малыш, как я рада тебя видеть! Смотри-ка, ты научился летать!» Она пощекотала Ура по животику и ласково покачала на руках. Вдруг он начал издавать странные булькающие звуки, и из глубины Ура послышался голос Марка. «Он же, по своей сути, обычное письмо. Должен ведь как-то передать весточку нашей Мари. Я отправила уже несколько птиц и по радужному зеркальцу пыталась связаться, но она не отвечает», — раздался голос Алексии. «Думаешь, у него получится?» «У этого недоразумения есть преимущество», — послышался звук лацанья зубов и ойканье Маркуса. «Без обид, мелочь. Артефакт необычный, такой точно должен найти свою хозяйку и создательницу. У них особая связь». «А как запишем?» «Он не разворачивается». К звуку добавилось изображение, как Алекса пристально всматривается в Урра и тянет его за верхние лапки. «Не знаю как». Теперь и сосредоточенное лицо Марка показалось в зоне видимости. «Это все-таки нестандартный вариант. Может, там запись нашей речи будет?» «Мари, если ты нас слышишь, мы что-нибудь придумаем». Голос Алексии дрожал, но она пыталась это скрывать за улыбкой. «Я скоро приеду во дворец. Мы тебя вызволим». И запись пропала. Мари прижала Ура к сердцу, слезы текли по щекам. «Ребята, я вас слышу». «Я не одна. Друзья попытаются мне помочь. Меня не бросили. Все будет хорошо». Это был первый день, когда она сама приняла ванну и поела. Марианна твердо решила, что пора разбираться со всеми проблемами и отомстить королю. Вот кто главный организатор всего этого ужаса. Весь день девушка пыталась хоть с кем-то поговорить и найти Тиана. Хотелось узнать, как чувствует себя Ксандр. В плохой вариант она даже не верила и полностью изгоняла его из головы. После обеда Мари вместе с другими кьярами сопровождала в поездке королеву Маргарет. Та решила совершить визит в храм Светлой Матери. Столичный храм был таким же, как его помнила Марианна. Она без особого удовольствия сейчас стояла у алтаря. Воспоминания о монастыре тоже были нерадостные. Долгих 8 зим казались давним сном. «Милое дитя, поставь за меня свечу Светлой Матери». Королева обратилась к Мари. Та сильно удивилась, ведь это важный личный ритуал, но выполнила королевскую просьбу. Главная фрейлина, стоявшая рядом, шепнула: «Это величайшее проявление благосклонности и особого расположения королевы Маргарет. Каждую такую поездку Ее Величество выбирает только одну кьяру, кому поручает сие действо». Оглянувшись, Мари увидела ненависть и зависть в глазах других придворных дам. Хоть она и не знала, чем заслужила такое отношение королевы, стоило воспользоваться шансом и что-нибудь узнать. После вся делегация прошлась по заснеженному саду, расположенному около храма. Длинная вереница из придворных дам в разноцветных кафтанах сильно выделялась на фоне белоснежного снега и привлекала внимание прихожан. А королева опять выделила Мари. «Кьяра Марианна, вы очень юны и неопытны. Позвольте дать вам совет». Маргарет пронзительно посмотрела в глаза девушки. «Не надо искать встречи с королевичем Тицианом, да и общаться с ним тоже не следует. Он бастард, и только по великой милости короля его привечают. Вам не нужно знаться с таким гнилым человеком». «Спасибо за совет, Ваше Величество», — учтиво, как подобает благовоспитанной Кьяре, ответила Мария, но сама подумала, «он-то гнилой». «Вот как! Это не он меня здесь держит, и не он разлучил с Ксандром». Наконец-то королева показала свое истинное лицо, а то все милое дитя и прочие благосклонности. «Не верю я ей». Процессия отбыла обратно во дворец, даже не стали оставаться на молебен. Так странно, ради чего посещали храм Светлой Матери? Все на показ. Сидя в карете в окружении скалящихся в натянутых улыбках фрейлин, Мари не покидала предчувствие опасности. Разговоры были только о том, какой королевич Адам прекрасный, а Тициан развратник и пьющий дурак. Хотелось окунуться в ближайшую реку от всех сплетен. Почему-то Мари была уверена, что в реальности все совершенно наоборот. И, к большому сожалению, очень скоро ей предстояло подтвердить свои догадки. Вернулись они вечером, как раз к очередному приему какого-то Кьяры и свиты короля. Опять все эти церемониальные условности, липкие взгляды, грязные беседы, маскирующиеся под благопристойные темы. От всего этого хотелось сбежать. В какой-то момент она так и сделала. Как только король с королевой удалились из зала, Мари тоже быстро извинилась и хотела уйти, но у дверей ее перехватил королевич Адам. «Кьяра Марианна, уделите мне внимание и подарите танец». Он не спрашивал, а утверждал, сразу же крепко взяв ее за талию и потянув в центр зала. «Конечно, Ваше Высочество». Вырваться без скандала не получилось бы, и Мари пришлось смириться. До этого она видела наследника короны, но не общалась с ним ни разу. «Как вам жизнь при дворе?» «Рады?» «Свободе!» Марианна еле удержалась, чтобы не закричать. «Вы это называете свободой?» Но тем не менее поступила по правилам дворцового этикета, ответив максимально уклончиво. «Все прекрасно, но я небольшая поклонница светских раутов, да и раньше не была взаперти». «Как же так? Вас взяли силой замуж, а король вас освободил». «Освободил меня князь Блэквуд. Это он отменил наш брачный союз и спас от насильственного супружества с Артуром Стервудом». На этих словах Адам поморщился. Ему явно не понравились негативный настрой девушки и ее сопротивление. После неприятного вальса Марианне все-таки удалось сбежать из зала. Мари быстро шла мимо каких-то покоев, торопясь добраться до своей спальни. Там ждал ее Ур, и она переживала, чтобы его не нашли. Вдруг ей дорогу преградил королевич Адам. «Вы так быстро меня покинули, прекрасная Кьяра!» Он говорил вальяжно, растягивая слова, и медленно приближался к ней. Мари стала не по себе, сейчас он ее пугал. Впрочем, она постаралась сохранить лицо. «Прошу простить, но разболелась голова. Я не могу составить вам компанию». «Ничего. У меня есть отличное средство для вашей проблемы». От усмешки королевича у девушки побежали мурашки по спине. Стало еще страшнее. Марианна попятилась назад чуть-чуть, и она бы просто развернулась и побежала по коридору, подальше от наследника короны. Но не успела. Адам резко сократил между ними расстояние и, схватив ее за шею, прижал к стене. «Я не люблю прерывать свое веселье», — с ухмылкой проговорил он. Девушка попыталась его оттолкнуть, но силы были неравны. Вскоре он впихнул ее в первую попавшуюся комнату. Это был какой-то кабинет. Получив мимолетную свободу, Мария отбежала и попыталась скостовать щит, но неудачно. Адам больно схватил ее за руку и, швырнув на софу, склонился над ней. «Расслабься, красавица». Марианна, не видя ничего из-за горьких и злых слез, наугад лупила руками. Чудом попала по лицу Адама, сильно поцарапав его кольцом. Он недовольно скривился. «Никто не смеет мне отказывать». Ударив еще раз девушку, он задрал ей юбку и притянул к себе. Марина щупала что-то твердое на высоком столике возле дивана и, схватив увесистую штуковину, опустила прямо на голову будущего монарха. Это была добротная мраморная пепельница, видно, чей-то дорогой подарок. От близкого знакомства с ней королевич потерял сознание. Спихнув в себя бесчувственное тело и пнув его по ребрам, девушка испуганно подумала, что прятать труп будет непросто. Но тут он застонал, и Марине, желая получить второй раунд борьбы с этим уродом, бросилась из комнаты прочь. Решив, что покушение на наследника еще надо будет доказать, он мог и сам упасть. Пепельницу, как орудие свободы, она захватила с собой, еще и как улику, и как символ ее маленькой победы. Всю ночь она прислушивалась, не идут ли ее арестовывать, но, видимо, Адам и сам понимал, что был неправ. Следующим утром и даже днем тоже никто не пришел по ее душу, было все стандартно невыносимо. Она даже видела издалека королевича Адама. Оживленным мертвецом он не выглядел, видимо, придворные лекари быстро вылечили все его раны. Перед вечерним балом в комнату впорхнули фрейлины. «Кьяра Марианна, король распорядился о подарке». Мари продемонстрировали красивый жемчужный чокер. «Благодарю». Девушки стали одевать Марианну в платье с тугим корсетом, уложили волосы по последней моде. Прошло несколько свечей, но Мари казалось, что она уснет от монотонности этого действия. Наконец-то все было готово, и в сопровождении фрейлин она вышла в холл. Улыбнувшись и пролепетав какую-то несуразицу про любовь к картинам, развешанным по стенам, девушка держалась позади процессии и в удачный момент просто-напросто сбежала. Отойдя совсем немного в сторону и добравшись до бокового коридора, она ускорила шаг, а дальше, абсолютно невоспитанно и довольно высоко задрав юбки, побежала, как деревенская девчонка, а не благородная Кьяра. Нельзя было, чтобы ее догнали. И тут же Мари на полном ходу поскользнулась на растаявшем снеге, что нападал из открытого окна. Рукой она неловко задела этажерку с огромной вазой, которая тотчас покачнулась, накренилась и полетела на нее, но вдруг замерла в воздухе и вернулась на место. Мария обернулась. Кьяр Иннас Блэквуд невозмутимо протягивал руку для поддержки. «Осторожнее, Кьяра Марианна. Надеюсь, моя компания вам не претит?» «Спасибо, Кьяр Иннас». Сердцебиение участилось. «Я рада вас видеть. Скажите, как чувствует себя Ксандр? Мне ничего не говорят, потому что это личные дела моей семьи, Кьяра. Вас они больше не касаются». «Пожалуйста», — получился слабый шепот. «Мой единственный племянник чуть не погиб. Вами очень интересуется король, и вы опасны для всех. Мне продолжать?» «Можете меня ненавидеть, но ему лучше. Просто ответьте, пожалуйста, Кьяр Иннас». «Да». «Спасибо», — выдохнула девушка, прижав руки к сердцу, и тут же поняла, что на груди нет амулета мастера Деву. «Извините, но мне срочно надо вернуться в свои покои». И, развернувшись под удивленным взглядом Блэквуда-старшего, она быстро пошла обратно, осматривая ковровые дорожки. «Неужели где-то выронила?» «Вообще Тиан говорил, что его невозможно потерять». Проходя мимо места, где упала, Марианна увидела свое отражение в растекшейся воде и в ужасе вспомнила о проклятии. «Может, это оно опять властно над ней?» И тут же, услышав журчание воды, она медленно повернула голову в сторону и увидела в анфиладе комнаты небольшой холл с фонтаном. «Надо вернуться в спальню и поискать амулет. Наверное, его сняли, когда надевали платье или колье». Но вода звала, и Марии непонятно почему стала подходить все ближе и ближе. «Просто посмотрю, одним глазком, ничего же не случится, это фонтан, а не река или озеро». И вот она уже стоит рядом и смотрит в круги на воде, которые образуются от сверкающих струй, падающих сверху. «Что это?» «Если присмотреться, то видно какое-то подземелье. Вокруг вода, а этот мужчина, кто он?» В обернувшейся фигуре узнаваемый профиль короля. Он направляет кольцо-артефакт на кого-то. «О, светлая Натианна! А рядом Ксандр!» «Молния!» Сверкнула молния прямо в них, осыпается каменная крошка. «Он же их убьет! Осторожно, пожалуйста, уходите!» Марианна закричала и поняла, что она уже стоит по колено в воде. Пифи оглянулась вокруг. Вода шептала, звала, убаюкивала. Если начинаешь прислушиваться к этой мелодии, то, казалось, ничего важного в этом мире нет. Мари еле-еле передвигала ноги, силы таяли, а мокрое платье задерживало движение. Или эта вода не хотела отпускать свою добычу. Но девушка смогла выбраться из фонтана и побежала со всех оставшихся у нее сил. Нужно было найти амулет и предупредить Тиана короле. Что это было предсказание, она не сомневалась. Вместе с проклятием вернулся и ее дар. В комнате амулета не было. Мысли Мари метались, а паника сковывала девушку. Воздуха опять перестало хватать. Она быстро открыла окно, и снежные хлопья, попавшие в комнату с порывом сильного ветра, закружились по комнате в причудливом танце. Вместе со снегом в комнате усилился шепот. Вода звала. Стало страшно. Марианна захлопнула ставни и попыталась снять подаренный чокер, но украшение резко сжало шею. Девушка упала на колени, в глазах потемнело. Она хватала воздух, как рыба, выброшенная на берег во время шторма. «Колье — это артефакт, и явно недобрый. Что же делать?» Убрала руку, и украшение вернулось в свой прежний размер. Девушка стояла на четвереньках и хрипло дышала, воздуха все еще не хватало, хотелось плакать от бессилия. Как же все сложно и запутано. Ксандр ранен и не сможет больше меня защитить, его дядя меня ненавидит, Адам — мерзкий человек, а Артур оказался последним подлецом, Тиан неизвестно где. Паника опять накатывала на Пифию. Раздавшийся громкий стук в дверь даже обрадовал, ведь он прервал поток ее мыслей. Фрейлины чинно и важно зашли в комнату с сообщением, что ее уже ждут в большом зале. Увидев растрепанную и плачущую девушку на полу, они не задавали лишних вопросов. Видимо, при дворе это не было неожиданностью, а заклинаниями привели платье и прическу в порядок. «Кьярре, я не могу найти свой кулон». «Он мне очень дорог, как память. Вы его не видели?» Мари старалась говорить спокойно. «Нет, все ваши украшения в шкатулке», — последовал учтивый ответ с демонстрацией содержимого ларца. «Конечно же, там его не было». В главный зал она шла под конвоем из фрейлин. Больше они ее не оставляли одну, и даже когда зашли в зал, то окружили стайкой разноцветных бабочек. Король обратился с речью к гостям, но Мари не слушала. Она оглядывалась, надеясь увидеть Тиана, надеясь рассказать ему о видении и тем самым предупредить об угрожающей опасности, как вдруг услышала свое имя. Люди вокруг оглядывались на нее и шептались. «Подойдите же, дети мои!» На этих словах король приглашающе протянул руки, а фрейлины стали подталкивать Марианну королевской чете. «Счастье, что вы выбрали этот прекрасный вечер, чтобы объявить о помолвке двух любящих сердец!» «Да здравствует королевич Адам и его невеста!» — раздались крики из зала, подхваченные толпой и громкими аплодисментами. Ужас опять сковал Мари, Она была в каком-то незаканчивающемся кошмаре. К словам короля и всей абсурдности ситуации добавились видения наяву. Вместо некоторых людей вокруг она видела каких-то монстров из снов. Их жуткие красные морды скалились, глядя на нее. Витые рога и хвосты откровенно пугали. Девушка начала задыхаться и хотела выбежать из зала, когда ее подхватил Адам и злобно зашипел. «Не смей!» Марианна попыталась вырваться из его рук, но Чокер сжался сильнее. Ей пришлось позволить королевичу провести себя через весь зал, полный оваций и поздравлений. Они подошли к королевской чете, как счастливая пара, только девушка выглядела напуганной. Никто не обратил на это внимания, ведь юная особа могла просто переживать от оказанной великой чести. Вот, оказывается, в чем заключался план короля. Ему нужны были и княжество, и Пифия. Теперь понятно, почему Адам перестал преследовать меня. Он просто знал, что я уже в его власти. Толпа незнакомых кьяры-кьяров рукоплескала и ликовала, будто это великий праздник. Мария искала глазами Ксандра, но его, конечно же, здесь не было. И Тиана не было, и Алекса с Маркусом. «Одна! Я здесь совсем одна!» Адам прижал ее крепче. «Улыбайся. Кому-нибудь скажешь или попытаешься снять, тут же удавка стянется на твоей прекрасной шее». Он говорил это с напускной улыбкой для всех, только Мари слышала злость в его голосе. «Кивни, если поняла». Марианна согласно кивнула, хоть ненависть к наследнику трона ее переполняла, да и ко всей королевской семье. Хотелось расцарапать лицо Адама, кричать и плакать, и желательно разнести все вокруг на маленькие кусочки. Никогда в жизни она никого так сильно не ненавидела до этого момента. Раздалась музыка для полонеза, первого танца, что открывает бал. Обычно первые начинали танцевать король с королевой, но из-за объявления помолвки эта честь была предоставлена королевичу. Он повел Мари в центр зала, а после закружил в танце. Его движения были жесткие и неприятные по отношению к девушке. «Теперь ты в моей власти и будешь делать то, что я скажу». Адам крепко сжимал талию Пифии. «Зачем тебе это?» Марианна еле сдерживала слезы бессилия и усталости. «Заберите земли и оставьте меня в покое». «Оставлю». «Но позже». Он зло улыбался. «Сначала развлекусь как следует». Долгий и медленный танец, к радости Мари, наконец-то закончился. Адаму пришлось увести ее в сторону. Придворные кьяры тут же их окружили со всех сторон, неискренне поздравляли с помолвкой, льстили королевичу, о чем-то его расспрашивали, а он важно отвечал, но при этом крепко держа Марианну рядом с собой. Даже через платье она чувствовала, как наливаются синим отметины от его рук. Девушка плохо понимала, что происходит вокруг. Кто и о чем ее спрашивает? Чокер давил на шею. Все люди вокруг казались рогатыми монстрами. «Мне нехорошо. Душно в зале. Мне очень нужно на свежий воздух». Адам сверкнул глазами, но, увидев, что она чуть не падает, отпустил, но кивнув одной из фрейлин. Та помогла выйти на открытую галерею. Мари сразу подошла к перилам балкона и вдохнула морозный воздух. Снег ее уже не пугал. Умереть от проклятия теперь казалось неплохим выходом из ее положения. Она обвела взглядом пейзаж. Ночь простиралась над городом, всюду были видны огни домов, сигнальных башен, маленькие точки деревень, что находились за границами города. Где-то там княжество Блэквуд. И лежит без сознания Ксандр. Иннас теперь меня ненавидит и во всем винит. Ксандр? Он пострадал из-за меня и вряд ли сможет сражаться с королем на равных. «Кьяра, вам лучше?» — поинтересовалась блондинка. «Такое неожиданное известие любая бы переживала. Вам завидует весь двор». «Да, да, спасибо. Мне просто нужен свежий воздух». Но в вашем положении нельзя долго находиться на холоде. Это может повредить не только вам». Девушка скользнула взглядом по тонкой талии Мари. «Я не ношу под сердцем дитя, если вы об этом». «Вот что все решили. Новая сплетня будет». Последний месяц явно радовал придворных, ведь появление Марии во дворце дало много поводов для обсуждения и осуждения. «Вам все равно лучше зайти внутрь», — девушка поежилась от мороза. Мария жутко не хотела идти обратно. «Лучше уж замерзнуть здесь, насмерть, чем не смерть от проклятья». Зло смеялась над собой Марианна, а потом представила она заголовки утренних газет. «Последняя пифия сошла с ума и умерла от переохлаждения». «Не переживайте, Кьяра Дора, мы присмотрим за княгиней Даймон. Она не замерзнет и не простудится». Тиан сделал пас рукой, и вокруг стало тепло. Посмотрев в глаза фрейлине, он сказал голосом, не терпящим возражения: «Идите в зал». Мария обернулась и увидела сначала Тиана, а за ним стояла Алексия. Фрейлина же злобно посмотрела на младшего королевича, но перечить не стала. Алекса приобняла подругу, отчего Мария расплакалась. Все скрытые эмоции нашли выход. Началась истерика, и вряд ли бы она быстро закончилась самостоятельно, но Тиан был хорошим лекарем. Успокоившись под действием заклинания, Мария рассказала про потерю амулета, про пророчество и жуткое колье на ее шее. А про помолвку они уже знали сами. «Как вы здесь оказались? Алекса, как тебя сюда пропустили? Я так рада, но здесь очень опасно». «Прямиком из академии в качестве официальной невесты одного королевича». Алексия улыбнулась, потом продолжила. «Тиан был против, но я очень хотела к тебе. Пришлось прибегнуть к шантажу и манипуляциям. Тем не менее, один упомянутый королевич был весьма хмур и сосредоточен. Аккуратно смотрев чокер, он побоялся воздействовать на него магией». «Мне очень жаль, Мари. Это королевский двор. Здесь цель оправдывает средства. Я узнаю у Ирмы, что можно сделать с этой гадостью». «Неужели ничего нельзя сделать сейчас?» Алекса сама чуть не плакала. «На Мари охотится древнее проклятье Пифий и сумасшедший королевич. Еще где-то стервуды на горизонте. Я хорошего от них не жду». «Тиан, скажи, а как Сандр?» «Твой дракон скоро придет в себя. Его таким не сломать». Тиан специально говорил ободряюще. Девушка выглядела не очень хорошо, нельзя было ее еще больше расстраивать. Зато Мари и правда улыбнулась на обозначении «твой дракон». «С ним все будет хорошо, но надо тебя спасать. А то он узнает последние новости и примчится сюда тебя отвоевывать. А ему пока рано, надо восстановиться полностью. Поэтому я погрузил его в лечебный сон». «Иннес же обычно бдит в качестве охраны. Только вот сегодня здесь. Король приказал». Марианне стало немного легче. Теперь она не одна в этом ужасном дворце.